Чем вы занимаетесь? Тыкаю аналоговыми пальцами прямо в цифровую эру, грязными и заскорузлыми. Тыкаю в наступившее будущее, которое вижу во снах наяву.